такую историю. Когда Гиерон, облегшись царской властью, в благодарность за свои успехи решил по обету в одном храме посвятить бессмертным богам золотую корону, он заказал ее за плату и отвесил поставщику нужное количество золота. Тот к назначенному сроку приготовил вещь к удовольствию царя, и, казалось, вес короны он сделал точно соответствующим весу золота. После этого был сделан донос, что из короны была взята часть золота, и вместо него примешано такое же количество серебра. Гиерон разгневался на то, что его провели, и, находя способа уличить это воровство, попросил Архимеда хорошенько подумать об этом. Тот, погруженный в думу по этому вопросу, как-то случайно пришел в баню там, опустившись в ванну, заметил, что из нее вытекает такое же количество воды, каков объем его тела, погруженного в ванну. Выяснив себе сущность этого факта, он, недолго думая, выскочил с радостью из ванны, пошел домой голый и всем громким голосом сообщил, что он нашел то, чего искал. Демонстративный пример бокового мышления, надо только заметить, что Архимед нашел не основной закон гидростатики, как порой ошибочно пишут, а способ сравнения объемов различных тел. Архимед погружал их в наполненный сосуд, затем извлекал оттуда и измерял объем излившейся воды, вновь доливая сосуд до краев. Задача золотой короны побудила Архимеда заняться кропотливым и многотрудным изучением условий плавания тел, результатом чего и явился впоследствии его знаменитый закон. Цельность восприятия. Этим термином обозначается способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее, в отличие от восприятия информации мелкими независимыми порциями. На эту способность указал Павлов в статье «Проба физиологического понимания симптоматологии истерии». Выделив два основных типа высшей нервной деятельности, художественной и мыслительной, жизнь отчетливо указывает на две категории людей – художников и мыслителей. Между ними резкая разница. Одни – художники во всех их родах – писатели, музыкантов, живописцев и так далее – захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие – мыслители, именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, а затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются ее таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается. Мыслитель как тип высшей корковой деятельности отнюдь не идеал ученого. Разумеется, в науке не обойтись без дотошных собирателей и регистраторов фактов, без аналитиков и архивариусов знаний. Но в процессе творческой работы необходимо умение оторваться от логического рассмотрения фактов, чтобы попытаться вписать их в более широкие картины. Без этого не удается взглянуть на проблему свежим глазом, увидеть новое в давно примелькавшемся. Готовность памяти. В последнее время появилась тенденция пренебрежительно отзываться о памяти, противопоставляя ее мыслительным способностям. При этом приводят примеры творческих достижений у людей с плохой памятью. Но слова «плохая память» слишком расплывчаты. Память включает в себя способность запомнить, опознать, воспроизвести немедленно, воспроизвести с отсрочкой. Когда человек ищет решение проблемы, он может рассчитывать лишь на ту информацию, которую в данный момент воспринимает, и на ту, которую сумеет извлечь из памяти. Рассмотрим такую задачу. Пустая комната. На подоконнике лежат плоскогубцы, а с потолка свисают две бечевки. Требуется связать их концы. Но длина каждой бечевки меньше расстояния между точками прикрепления. Решение состоит в том, что к концу одной из бечевок нужно привязать плоскогубцы и и устроить маятник. Когда испытуемый